Зоны тела и качества характера. Характер, от греческого character, черта, признак, примета, особенность. Совокупность психических, духовных качеств, свойств человека, обнаруживающихся в его поведении. Качество характера — привычный способ поведения и реагирования человека в определенных ситуациях. Как мы уже знаем, каждой зоне тела соответствует ключевое качество характера. Зоне головы — интеллектуальность, зоне горла — гармоничность, зоне сердца — умиротворенность, зоне пресса — действенность, зоне паха — спонтанность, зоне копчика — основательность. Но если у человека хорошо развиты зоны горла и головы, то кроме основных качеств этих зон, у него будут представлены и другие качества, дополняющие гармоничность и мышление. Адекватность, лаконичность, аристократизм. А если у человека из той же пары зон головы и горла более развита зона головы, то к мышлению и гармоничности добавится понятливость, многозначность и рассудительность. Другой пример. Если у человека хорошо развиты зоны пресса и головы, то для него будут характерны, кроме действенности и мышления, еще властность, уверенность и решительность. Если же у человека хорошо развиты зоны пресса и копчика, то кроме действенности и основательности, ему будут присущи практичность, предприимчивость, неутомимость. Практическую помощь в этом вопросе вам окажет таблица 2. Сочетание зон тела и соответствующих им качеств характера, в которой по горизонтали представлена более развитая зона из пары. Если взять пару зон, например, головы и паха, то из таблицы 2 видно, что сочетание этих двух зон дает разные качества. При ведущей зоне паха это озорство, пытливость, любознательность, а при ведущей зоне головы это остроумие, догадливость, заинтересованность. Эта таблица позволяет значительно облегчить диагностику зоны человека. Если вы знаете его качества, то, используя таблицу, легко определите, какие зоны у человека наиболее проявлены, а какие зоны нужно развивать. Например, основные качества Максима Галкина в юные годы — артистизм, виртуозность, изобретательность, что соответствует хорошо развитым зонам горла и паха. А вот для Михаила Задорнова были характерны остроумие, критичность и догадливость, что говорит о хорошо развитых зонах головы и паха. Таблица 2. Сочетание зон тела и соответствующих им качеств характера. Сочетание голова-голова. Информированность. Сочетание голова-горло. Адекватность, лаконичность, аристократизм. Сочетание голова-сердце. Верность, милосердие, восприимчивость. Сочетание голова-пресс. Властность, уверенность, решительность. Сочетание голова-пах. Озорство, пытливость, любознательность. Сочетание голова-копчик, доскональность, пунктуальность, осмотрительность. Зона тела-горло. Сочетание горло-голова, понятливость, многозначность, рассудительность. Сочетание горло-горло, гармоничность. Сочетание горло-сердце, вежливость, деликатность, откровенность. Сочетание горло-пресс, гордость, самоуважение, настойчивость. Сочетание горла, пах, импульсивность, восторженность, обольстительность. Сочетание горла, копчик, степенность, конструктивность, консервативность. Зона тела, сердце. Сочетание сердца, голова. Вдумчивость, дипломатичность, проницательность. Сочетание сердца, горла. Скромность, благородство, изысканность. Сочетание сердце-сердце, умиротворенность. Сочетание сердце-пресс, отвага, свободолюбие, самообладание. Сочетание сердце-пах, радостность, увлеченность, раскованность. Сочетание сердце-копчик, надежность, постоянство, планомерность. Зона тела-пресс. Сочетание пресс-голова, убедительность, выдержанность, целеустремленность. Сочетание пресс – горло, красноречие, честолюбие, самодостаточность. Сочетание пресс – сердце, служение, заботливость, уравновешенность. Сочетание пресс-пресс. Действенность. Сочетание пресс-пах. Страстность, инициативность, азартность. Сочетание пресс-копчик. Кропотливость, работоспособность, приспособляемость. Зона тела – пах. Сочетание пах-голова. Остроумие, догадливость, заинтересованность. Сочетание пах-горло. Артистизм, виртуозность, изобретательность. Сочетание пах-сердце. Нежность, влюбленность, обаятельность. Сочетание пах-пресс. Любопытство, находчивость, рискованность. Сочетание пах-пах. Спонтанность. Сочетание пах-копчик. Подвижность, магнетичность, жизнерадостность. Зона тела – копчик. Сочетание копчик – голова. Внимательность, объективность, предусмотрительность. Сочетание копчик – горло. Краткость, самобытность, педантичность. Сочетание копчик – сердце. Преданность, умиротворенность, терпимость. Сочетание копчик-пресс. Предприимчивость, практичность, неутомимость. Сочетание копчик-пах. Оптимизм, расторопность, проворность. Сочетание копчик-копчик. Основательность. Три уровня развития зон тела. Продолжая разбираться в устройстве зон тела, раскроем еще один важный аспект. Дело в том, что структура энергетического центра неоднородна. И часто бывает так, что одинаковая, вроде бы, наполненность энергии зоны тела, чакры, у разных людей дает неодинаковые проявления. Один человек с хорошо развитой зоной пресса легко управляет группой, но теряется в индивидуальном общении. Другой легко решает вопросы один на один и не может управлять коллективом. Это связано с тем, что каждая зона тела сегментирована по вертикали на три уровня. И каждый из этих уровней может заполняться энергией независимо от других. Каждый из уровней отвечает за определенные качества характера и умения. Так, например, верхний уровень каждой зоны отвечает за отношения с большим количеством людей. Для зоны сердца это любовь к миру, любовь к людям, для пресса – уверенность в компании. Средний уровень зоны отвечает за отношения с самим собой. Поэтому и существуют такие словосочетания, как «любовь к себе», «уверенность в себе», «самообучение» и так далее. Нижний уровень зоны отвечает за общение и отношения с одним человеком, любовь к человеку, умение конструктивно делегировать ответственность бизнес-партнеру. Подробно по всем зонам смотрите таблицу 3. Три уровня зон тела. Если у большинства зон человека ведущий уровень верхний, это выражается в астеническом телосложении. Если у большинства зон ведущий уровень нижний, это находит свое проявление в гиперстенической конституции тела. А когда ведущие уровни средние, то у человека нормостеническое телосложение. Еще один момент. Вы, наверное, слышали такие фразы «дающая рука» и «берущая рука». Это связано не с тем, какой рукой удобнее брать, а какой давать. Это связано с тем, что в левой и правой частях тела находятся энергетические каналы с разными свойствами. Так, левой части тела свойственна женская энергия, инь, принимающая или берущая, правой – мужская, ян, дающая или излучающая. Поэтому левый сегмент каждого уровня отвечает за способность, а правый – за ее реализацию или умение. Таблица номер 3. Три уровня зон тела. Зона. Голова. Уровень. Верх. Левая сторона тела. Иньская. Способность. К пониманию общих тенденций в социологии, политике, к диагностике и аудиту компаний и бизнесов, к пониманию и осознанию родовых ценностей. Вести бухгалтерию в крупных компаниях. Правая сторона тела. Янская. Умение. Создавать обучающие и развивающие программы. Доступно объяснять что-либо аудитории от 3 человек и более. Создавать маркетинг-планы компаний. Создавать правила своей семьи или рода. Зона. Голова. Уровень центр. Левая сторона тела иньская. Способность. Слушая и слыша себя, понимать свои потребности, ценности и мотивы поведения. Прислушиваться к своим потребностям и мотивам, понимать себя. Правая сторона тела. Янская. Умение. Ясно формулировать свои цели и задачи. Понимать себя. Точной самодиагностики с вербализацией или написанием. Зона голова. Уровень низ. Левая сторона тела. Иньская. Способность. Слушая и слыша другого, понимать его. К пониманию потребностей и мотивов другого человека. Проявлять интерес к другому. Психолог. Правая сторона тела. Янская. Умение. Просчитывать поведение с предсказанием будущих действий индивида. Диагностики по мелочам и деталям. Вещать, что правильно, что нет, как верно жить, ментор, учитель, педагог. Зона тела, горло. Уровень вверх. Левая сторона тела, иньская. Способность. Поддерживать корпоративный имидж. Поддерживать гармоничные отношения в коллективе. Правая сторона тела. Янское. Умение. Создавать корпоративный имидж. Создавать гармоничные отношения в коллективе. Общаться с группой людей на понятном им языке. Зона тела горла, уровень центр. Левая сторона тела, иньская. Способность. К созданию своего идеального образа. Жить в гармонии с собой. Жить в состоянии внутреннего единства, целостности. К самореализации и саморазвитию. Правая сторона тела, янская. Умение создать свой собственный, неповторимый стиль, создавать и совершенствовать свой идеальный образ, жить в гармонии с собой, жить в состоянии внутреннего единства, развиваться и реализовать себя. Зона тела горла, уровень низ. Левая сторона тела иньская. Способность к созданию стиля и или имиджа конкретному человеку, видеть в другом человеке личность, жить в согласии с другим. Правая сторона тела. Янская. Умение создавать стиль и или имидж конкретному человеку. Формировать в другом человеке личность. Быть разным с разными людьми. Зона тела. Сердце. Уровень вверх. Левая сторона тела. Иньская. Способность испытывать любовь, опеку и заботу. Группе людей, коллективу, нации. Чувствовать свое единство с семьей, народом, страной. Правая сторона тела – янская. Умение проявлять любовь, опеку и заботу о группе людей, коллективе, нации. Спасательная массовая благотворительность. Зона сердца – уровень центр. Левая сторона тела – иньская. Способность принимать себя, любить себя, жить в мире с собой, умиротворенность. Правая сторона тела – янская. Умение ставить свои интересы на первое место, проявлять любовь к себе, подарки, забота, комплименты. Зона сердца – уровень низ. Левая сторона тела – иньская. Способность к эмпатии и сопереживанию, ощущать единство с другим, мы, как одно целое. Принимать любовь и заботу от одного человека. Правая сторона тела – янская. Умение испытывать любовь, заботу, нежность к одному человеку. Проявлять любовь, заботу, нежность к одному человеку. Зона пресс, уровень вверх. Левая сторона тела иньская. Способность разделять ответственность с группой, людей, командой, коллективом. Сотрудничать с группой как единое целое. Правая сторона тела янская. Умение брать ответственность за группу людей, команду, коллектив. Управлять, мотивировать, манипулировать группой, коллективом, семьей. Зона пресс, уровень центр. Левая сторона тела иньская. Способность брать ответственность за себя. Уверенность в себе. Состояние внутренней правоты. Верить в себя. Если не я, то кто же? Правая сторона тела янская. Умение управлять, воодушевлять, мотивировать себя. Делать то, что решил, без промедления. Заставлять себя, когда это нужно. Зона пресс, уровень низ. Левая сторона тела иньская. Способность брать ответственность за одного человека. Делегировать ответственность конкретному человеку. верить в человека, сотрудника. Правая сторона тела – янская. Умение – отдавать ответственность одному человеку. Управлять, манипулировать, мотивировать одного человека. Руководитель, управляющий, командир. Зона пах – уровень вверх. Левая сторона тела – иньская. Способность. Веселиться с группой, коллективом, корпоратив, дискотека, капустник, соревнования. Правая сторона тела – янская. Умение зажигать группу людей или коллектив, тамада, диджей. Выигрывать в групповых соревнованиях. Зона пах – уровень центр. Левая сторона тела – иньская. Способность. Генерировать позитив наедине с собой. Радоваться жизни в одиночестве. Правая сторона тела – янская. Умение радоваться и веселиться в одиночестве, петь в душе, танцевать дома, развлекать себя. Зона пах – уровень низ. Левая сторона тела – иньская. Способность. Испытывать радость и веселье с одним человеком, смеяться анекдотом и приколом другого. Правая сторона тела – янская. Умение радовать и веселить одного человека. Игры, танцы, рассказ анекдотов, приколов, юмористических историй. Зона копчик, уровень вверх. Левая сторона тела – иньская. Способность. Совместная стройка дома или дачи. К семейной уборке дома. Участие в государственных и корпоративных субботниках. Правая сторона тела – янская. Умение долго делать и заканчивать одно дело для группы людей или с группой людей. Уборка, субботники, строительство. Зона копчик, уровень центр. Левая сторона тела иньская. Способность спокойно относиться к монотонной и однообразной работе и или жизни. Планово выполнять намеченное. Правая сторона тела янская. Умение заканчивать свое дело или долго делать свое дело. Методично осуществлять план. Зона копчик, уровень низ. Левая сторона тела, иньская. Способность долго делать одно дело за одного человека или с одним человеком. Правая сторона тела, янская. Умение заканчивать дело для одного человека или с одним человеком. Однажды у нас в Харькове выступал один из самых известных бизнес-тренеров. Он мастерски вдохновлял и мотивировал зал в 750 человек. Его выступление было превосходным. В перерыве мы повезли его пообедать к нашему знакомому хозяину ресторана, который проявил желание посмотреть на известного в MLM спикера. Когда за обедом у них завязалась беседа, то оказалось, что бизнес-тренер весьма неуверенно себя чувствует, запинается, сбивается и так далее. Этот пример ярко демонстрирует, насколько могут отличаться у человека верхний и нижний уровень одной и той же зоны. Другой пример. В Одессе живет замечательная активная женщина, которая работает в детском доме за мизерную зарплату и подрабатывает в MLM. В детском доме она занимается тем, что ищет спонсоров и выбивает из них деньги для детского дома. То на шторы, то на ремонт, то на новые батареи, то на подарки детям к праздникам. Для нее не проблема уговорить бизнесмена выделить 8-10 тысяч долларов на ремонт. При этом, работая в MLM-компании, она испытывает трудности при продаже бат, так как для себя не может попросить адекватное вознаграждение продать по розничной цене. В чем проблема? У нее прекрасно развита нижняя зона пресса. Она может договориться с любым человеком и взять деньги для других, нуждающихся. Но не развита средняя часть зоны пресса. Она не может заработать деньги для себя. Поэтому, уважаемые читатели, не удивляйтесь, если ваш бизнес-партнер легко выступает перед публикой и при этом боится холодных контактов и наоборот. Все дело в разной развитости уровней их зон. Хорошая новость в том, что натренировать и развить можно каждый из уровней любой зоны. Собственно, у гармоничных, успешных людей все три уровня развиты относительно равнозначно. Взаимодействие зон тела между собой. Волевые зоны. Из шести зон тела только две отвечают за волевые функции. Это зона головы, первый мозг, выработка стратегии и управление ее пошаговым воплощением «дал слово». и зона пресса, реализация принятых решений и начало действия, сдержал слово. Зона пресса – второй мозг, отвечает в этой паре за активные волеизъявления, то есть за действия в настоящем времени, а зона головы – за принятие решения и выработку технологии их достижения. Зона пресса отвечает за смелость в суждениях, умение настаивать на своем и отстаивать свое мнение и свои убеждения. Здесь же локализованы однозначность суждений, понятие «хорошо» и «плохо». Зона пресса напрямую связана с красным цветом активности, деятельностью и энергичностью. Древние индусы связывали с этой зоной такое животное, как баран, наверное, потому что к качествам этой зоны относятся упорство и прямолинейность. Этой зоне свойственно такое умение, как социальный интеллект, вид мышления, при котором логика стоит на втором месте, а на первом находится умение интуитивно просчитывать социальные, экономические и политические изменения, так называемая чуйка. Человек знает, что так будет, но откуда знает, сказать не может. Он знает, когда и куда нужно прийти, и приходит именно тогда, когда надо. А как это у него получается, объяснить зачастую не может. Человеку с ведущей зоной пресса сложно объяснить подчиненным, как следует поступать и действовать, чтобы стать успешным, хотя сам он это умеет. При взаимодействии с людьми такого типа лучше показать все на своем примере, а не рассказывать, как надо и почему. Они практики и уважают реальные умения. Эти люди вначале действуют, доверяя своей чуйке, а уже потом обдумывают сделанное. Им важнее вначале синица в руках, чем журавль в небе. Правда, и журавль через некоторое время тоже становится их собственностью. Зоне пресса свойственны такие понятия и слова, как «хорошо» и «плохо», «друг» и «враг», «да» и «нет», «я», «мне», «мое». К логике этой зоны подходит фраза «делай, как я, делай со мной», «делай, как я сказал». Для такого человека намного важнее «как», чем «почему». Зона головы отвечает за логический просчет ситуации, за мотивацию. Ее работа направлена в будущее и прошлое, анализ прошлых ошибок и успехов, а также будущих возможностей и вероятностей. К умениям этой зоны принадлежат планирование и конструирование, просчет и оценка вероятности, сравнение, разработка собственных концепций, вероятностные и процентные суждения. Для человека с ведущей зоной головы на первом месте стоит ясность и понимание. Эту зону в Индии связывали с птицей, состоянием полета. Ей свойственна некоторая отстраненность от ситуации и наблюдение с позиции третьего лица. Здесь живут такие слова, как «надо», «должен», «обязан» и вопросы «почему», «зачем», «для чего». В отличие от вопроса «как», который ближе мышлению зоны пресса. Поэтому люди с ведущей зоной головы больше стратеги, чем тактики. У них присутствует постоянное желание все объяснить не только себе, но и окружающим. А любимое занятие — рассмотреть вопрос с разных точек зрения. Пока они не поймут, что нужно делать и почему, действовать не начинают, в отличие от человека с ведущей зоной пресса. В общении с таким человеком важно выяснить, понял ли он, что необходимо делать и зачем это нужно. В случае взаимодействия пары зон разной силы, как правило, более развитая зона забирает энергию более слабой зоны, которая в результате становится еще слабее. Система взаимодействия волевых зон человека, головы и пресса, работает по принципу сообщающихся сосудов. И если у нас одна из двух волевых зон сильнее, то она начинает забирать энергию у другой. Например, если у человека более сильная зона головы, то она автоматически забирает на себя энергию зоны пресса. И наоборот. В жизни это происходит так. Мыслителю нужно решить задачу, например, поменять прокладку в кране. Он начинает решать проблему своей сильной зоной, головой. И в первую очередь не действует, включает пресс. А размышляет о том, как можно это сделать. Взвешивает все «за» и «против», перебирает варианты решения задачи, думает о том, что и как можно сделать наилучшим образом. То есть тратит энергию на ведущей зоне. И часто бывает, что решений несколько, а действий нет, кран по-прежнему течет. Мыслитель всю энергию расходует через зону головы и обесточивает зону пресса. Когда эту же задачу нужно решить человеку с ведущей зоной пресса, то он, не задумываясь, берет гаечный ключ и начинает тут же откручивать гайки. Так как он действует не думая, то иногда срывает резьбу или забывает предварительно перекрыть воду в доме. Человек с прессом расходует энергию через действие, зону пресса, значительно меньше тратя ее на размышления. При этом он всю энергию расходует через зону пресса и обесточивает зону головы. Хотя лучше было бы вначале подумать «зона головы», а потом реализовать «зона пресса» — наилучшее решение. Взаимодействие зон антагонистов. Если у человека хорошо развита зона копчика и слаба зона горла, то в жизненных ситуациях это проявляется в постоянном стремлении решать любые вопросы при помощи способностей зоны копчика в ущерб зоне горла. Такой человек изготовит очень прочные и надежные табуреты вместо изящных стульев с гнутыми ножками. Пусть не идеально, но зато крепко. При развитой зоне горла обычно страдает зона копчика. Такой человек склонен вместо простых и надежных вещей заниматься красивыми, изысканными, но малопрактичными вещами. Например, изготовит оригинальную, ни на что не похожую люстру, которая места занимает много, а света дает мало. Лучший враг хорошего, говорят о людях, склонных заниматься творчеством ради творчества. При сильно развитой зоне головы часто страдает зона паха. Присутствие гиперконтроля на спонтанные реакции приводит к сплошным запретам. Частые вопросы: «А что обо мне подумают? А что будет потом? А может, надо поступить по-другому?» и так далее. При развитой зоне паха обычно страдает зона головы. Удовольствие превыше всего. О таких людях говорят, что у них нет комплексов до бесстыдства. При развитой зоне сердца зачастую страдает зона пресса. Отношения между людьми стоят выше или за счет интересов дела и выгоды, прибыли. При развитой зоне пресса обычно страдает зона сердца. Их девиз — «победа любой ценой» или «после нас хоть потоп». И победы часто оборачиваются испорченными отношениями, страдает зона сердца. Взаимодействие зон разных людей. Человек с более развитой зоной провоцирует на забирание энергии партнера с более слабой зоной, а уж отдавать или нет, решает провоцируемый. Эта ситуация встречается при взаимодействии пары муж-жена, спонсор-дистрибьютор, родитель-ребенок. Это происходит естественно и автоматически, потому что так для дела проще всего. Например, лидер-врач-интеллектуал предлагает своему дистрибьютору-художнику вместе подготовить и провести презентацию продукции. Естественно, что презентацию проще провести врачу-интеллектуалу, а оформление пригласительных билетов и сцены поручить дистрибьютору-художнику. В результате мы получаем ситуацию, когда художник сам отдает, делегирует энергию зоны головы спонсору, так как не участвует в подготовке и проведении самой презентации. А врач, следовательно, отдает энергию зоны горла художнику, так как не участвует в оформлении сцены и пригласительных билетов. С одной стороны, это естественно и упрощает дело. Но с другой, ведет к усилению и без того сильных зон и ослаблению и без того слабых у обоих. В конечном итоге, если лидеру-врачу не менять ситуацию и не делегировать осознанно работу своей сильной зоны, то дистрибьютор-художник никогда не сможет повторить своего спонсора-врача и никогда не научится проводить презентации. То же самое с врачом. Если он не будет осознанно браться за трудную поначалу творческую работу, то он не сможет научиться оформлению зала и тому подобного. Подобное происходит в ситуации родитель-ребенок. Если родители решают школьные задачи за своих детей, то они автоматически забирают энергию головы у ребенка и при этом удивляются, что их дети не могут справиться с элементарным заданием по математике. Если родители пишут сочинения или рисуют за своих чад, то автоматически забирают энергию зоны горла. Конечно же, проще решить задачу за ребенка, чем научить его этому. Но в перспективе такие действия ведут к ослаблению личности ребенка. В бизнесе часто бывает, что лидер с ведущей зоной пресса неосознанно забирает энергию зоны пресса своих дистрибьюторов, когда строит за них структуру или проводит за них презентации или школы. Внешне это кажется логичным и естественным. Тот, кто лучше умеет, тот и делает. Но в конечном итоге мы получаем безинициативных пассивных иждивенцев-дистрибьюторов и активного, замученного бесконечным количеством работы спонсора. Выход – постепенно осознанно делегировать активную работу, зону пресса своим дистрибьюторам. Именно такой алгоритм позволит со временем вырастить из них активно работающих лидеров с хорошо развитой зоной пресса.